окошко, осенний пляж заброшенный, ты черный, черный ворон с порванной гармошкою. Ветер, свежий ветер, колдует у реки. Ворон давит кнопки и рвет меха. Осеннее окошко, за ним пляж пустой. Черный старый ворон гармошки потроха. Песчаная полоска от людей пуста. Ворон, старый ворон, рваные меха. Ворон, старый ворон, рваные меха. Ворон, старый ворон, рваные меха. Окошко, осенний пляж заброшенный, ты черный-черный ворон с порванной гармошкою. Ветер, свежий ветер, колдует у реки. Ворон давит кнопки и рвет меха. Осеннее окошко, за ним пляж пустой. Черный старый ворон гармошки потроха. Песчаная полоска от людей пуста. Ворон, старый ворон, рваные меха. Ворон, старый ворон, рваные меха. Белое окошко, осенний пляж заброшенный, черный, черный ворон с порванной гармошкою. Ветер, свежий ветер, колдует у реки. Ворон давит кнопки и рвет меха.